Трудясь над замком в воротах, Павлик рассказывал приятелю о событиях минувшей ночи. Бартек слушал с горящими глазами и страшно жалел, что его при этом не было. «Видишь, как пригодился ее зонтик», — говорил Павлик, пыхтя от усилий. «Свистело, не свистело. Главное, колесо сразу село. Сразу. Говорю тебе, еще немного, и от полицейского Вольва одна лепешка бы осталась. Они не собирались с ним церемониться. Но тут хай стоял, а вот в других случаях...» «Так я ж говорю, сделал такой клинок, пальчики оближешь», — отозвался Бартек мрачно. «Тоже мне друг называется. Знал о готовящейся операции и не мог сообщить. У меня как в банке». «Какой?» – пожелал уточнить Павлик. «Говорю, пальчики оближешь, длинные, тонкие, из нержавейки». «И дашь мне его?» «Дам, но при одном условии». «Знаю, ты хотел нашу шарманку». «Что я хотел?» – переспросил Бартек. Вдруг удивился до такой степени, что даже перестал орудовать отверткой. «Как что? Сам сказал, хочешь заполучить нашу шарманку, ту самую, что мы на чердаке нашли, старинную». Бартек презрительно пожал плечами. «Нужна мне ваша шарманка. Возьмите меня в дело». Павлик понял друга. «Заметано», — не раздумывая согласился он. «Чуть что звоню, и у меня тоже как в банке». «Интересно, куда это ты собираешься звонить?» — поинтересовалась Яночка. Она сидела на своем обычном месте на каменном выступе из загородки, наблюдая за работой, и слышала весь мужской разговор. «Ведь у них дома нет телефона. Куда будешь звонить? В мастерскую?» «Да есть у нас телефон, только он давно вышел из строя, и все никак не могли его наладить», — пояснил Бартек. «Пришлось самому возиться, теперь работает. Так что есть куда звонить. Слушай, постучи хорошенько молотком по гайке. Похоже, мы с тобой малость переборщили», — вставляя замок. «Крепче, чем требуется. Перекрутили гайки». «Мне кажется, лучше бы он не перекручивался, а просто сам вылезал и когда надо прятался», — сказала девочка. Поскольку оба парня, непонимающие, уставились на нее, она пояснила. «Я говорю не о замке, а о клинке. Сделал вот так, пстрык, и острие выскочило. А потом опять нажал на какую-нибудь пупочку, и оно спряталось снова. А вкручивать, откручивать, времени много уходит на это». «Можно сделать», — подумав, сказал мастер. «Только это тебе не тяп-ляп. Одному мне не по силам. Отца надо бы привлечь. Но, боюсь, он увильнет. Предпочитает ни о чем не знать. Так что пока придется нам повыкручивать». «А что, ты тоже? А ты как думала?» Тут Павлик со вздохом облегчения извлек, наконец, замок. «Это просто чудо, что мы с тобой прикрутили его только с одной стороны», сказал он приятелю. «Если бы с двух... Сейчас пришлось бы половину ворот разбирать. А так, пожалуйста, готово». Установка нового замка заняла гораздо меньше времени. Может, потому, что он не был таким уж старинным, хотя и достаточно сложным. К нему было два ключа, вполне достаточно. Яночка с беспокойством заглянула в дырку нового замка. «А что, если они сюда какую-нибудь гадость затолкают?» У Павлика ответ был давно продуман. «В полиции нам скажут, где они живут». «Скажут, как думаешь?» «И можешь быть спокойна, ни один из них не выйдет из дома и не войдет в свой дом. Зависит от того, по какую сторону двери окажется. Я про их семейку говорю. Сами бандюги пока за решеткой посидят. У меня тоже есть кристалл-цемент. Пусть не надеются, это им даром не пройдет. И мы еще посмотрим, у кого крепче нервы. Но учтите, я это вам не говорил. Если что, отопрусь. Ничего не знаю, моя хата с краю, о кристалл-цементе не имею ни малейшего понятия. Даже не слышал о таком. Хабр мне поможет, не беспокойся». Яночка всей душой одобрила идею брата. Гнев и ненависть к бандитам переполняли ее сердце. «А в первую очередь покончим с паном Вольским», – мстительно сказала девочка. Бартека очень заинтересовал пан Вольский. Пришлось поделиться с ним сведениями, полученными вчера об этом загадочном субъекте. «Надо же!» – потрясенно воскликнул Бартек. «Мне бы в голову такое не пришло». Прекрасно понимая, что он имеет в виду, Яночка сказала. «Вот именно. Поэтому мы так просто от него не отвяжемся. Надо проверить. И еще у нас на повестке дня сбежавшая машина. Раз Хабр нас к ней привел... Значит, подозрительное. Аккуратно закрыв ящик с инструментами, Барток передал Павлику оба ключа и задумчиво произнес. «Выходит, у нас полные руки работы. Вы уверены, что мы с вами с ней справимся? Может, еще кого привлечь?» Яночка с Павликом переглянулись. Они в самом деле поставили перед собой грандиозную задачу, справиться с которой в одиночку было просто невозможно. И в то же время, кого попало, к делу не привлечешь. Ответственное оно и секретное. Люди нужны надежные. Вопросы о возможных сообщниках, то бишь помощниках, брат с сестрой еще не обсуждали, но чувствовали, что откладывать этого больше нельзя. «Стефик», – назвал Павлик первую кандидатуру, – «этот на все пойдет». Барток все так же задумчиво сказал. «Есть у меня кореш, Веська, в 6 классе учится, у него бзык на почве машин». «Только действуйте осторожно», – предостерегла Яночка. «Дело у нас тонкое, реклама нам ни к чему. Сначала как-нибудь подипломатичнее разузнайте, что они вообще думают о международном положении, а также о проблемах и испытаниях, выпавших на долю нашего многострадального народа. Например, о засилье преступности, в частности, угонах автомобилей. Как относятся к этому? И намерены ли лично бороться за справедливость? И пока не убедитесь в их полной готовности, о нашем штырьке никому ни слова». «Не учи ученого», – обиделся Барток. «Сам не понимаю, что ли? Пожалуй, прямо сейчас и отправлюсь к Веське». «Ох, нет. Обещал помочь отцу в мастерской. Ладно, вечером к нему забегу. А пока давайте вашу чупагу, сделаю, что надо». «Вот интересно. Когда они, наконец, соизволят нам что-то сообщить?» – ворчала Яночка. Они с Павликом стояли вечером перед домом пана Вольского, глядя на освещенные окна его квартиры. «Что бандитов задержали? Это мы сами видели. А дальше что?» «А как ты это себе представляешь?» – спросил брат. «Вызовут нас в комендатуру и торжественно известят?» «Никак конкретно не представляю, но ведь должны же что-то сказать. Может, вызвать нас как свидетелей». «Сама слышала. Детей они свидетелями не считают. Свидетели для них дядя Анджей или бабушка». «Ну и не надо нам быть свидетелями. Но сказать хоть что-нибудь просто обязаны. Иначе свинство», – упорствовала девочка. Павлик не разделял возмущения сестры. Он по опыту знал, что полиция не любит делиться с гражданами своими достижениями, не имеет обыкновения обнародовать анкетные данные преступников и почему-то избегает сообщать гражданам о своих планах на будущее. Он поделился с сестрой своими соображениями. «Я бы там не очень надеялся, что хоть что-то нам скажут. Но сама вспомни, какое преступление. Мы о пострадавших знаем буквально все, а о преступниках? В лучшем случае инициалы. Вот пишут в газете, некий Л.О. зверским образом лишил жизни Вальдемара Гранковского, вспоров ему живот тупым кухонным ножом, этим же ножом отрезал правое ухо его престарелой тещи Фелиции Выбух, проживающий на Маршалковской улице, дом 111, квартира 10. А случится показать по телевизору, какого убийцу или грабителя, обязательно заслоняют их рожи. Не дай бог, кто из телезрителей опознает. А сейчас будет то же самое, это я тебе говорю, припомни мои слова. «Тогда мы сами должны узнать», – решительно сказала девочка. «Или хитростью выудить сведения, или еще как. Интересно, долго мы будем тут стоять?» С трудом оторвав взгляд от Фиата с погнутым задом, здорово в него кто-то врезался, Павлик тоже взглянул на окна пана Вольского. «Не знаю, хабр, сказал он дома. Наверное, подождем, пока выйдет». «А если он сегодня вообще не собирается выходить, так и будем здесь торчать?» «А что делать? Не пойдем же спрашивать, выйдет ли он сегодня на прогулку или нет. Мы вообще с тобой дураки. Давно надо было разделиться и ждать с двух сторон. Торчим тут все трое». «Хорошо», – сказала девочка. «Я пойду ждать его с черного хода. Там, по крайней мере, есть на чем посидеть. Полно ящиков. А хабр пусть бегает от тебя ко мне. Он будет нашим связным».